ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Хвала Аллаху Господу миров, я свидетельствую, что нет никого достойного в поклонении, кроме Аллаха, покровителя верующих, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, да благословит и приветствует его Аллах, его семью, сподвижников и всех тех, кто последовал прямым путем до судного дня, а затем. Добро пожаловать, дорогие братья, в этот благословенный вечер. И нет сомнений, что призыв объединяет достойных подобно родству, так же, как знание объединяет достойных подобно родственной связи. И поистине блага теряются, и родственные связи рвутся. И не встречалось подобное сближение сердец посредством этой религии и этого призыва, и этого пути, и этой веры. Объединяющие сердца на пути к Аллаху, Пресвятому и Великому. Самый необходимый момент для нашей уммы, в которой она проживает, будучи в центре переворотов политики, экономики, общества и событий. И стало необходимым организовать это благословенное собрание, в котором участвуют обладатели знания и призыва не только в своих странах, но и во всех мусульманских странах. И если жители Джазиры любят жителей Египта, и в их сердцах Миср занимает большое место, то также жители Мисра любят жителей Джазиры, и в их сердцах оно занимает большое место. Ведь из них посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, который вырос на этом полуострове, и на этом полуострове дом Аллаха, Пречистый и Велик, и мечеть его пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Как же велика наша любовь к каждому, кто причисляется к этой благословенной и чистой местности и к этим народам, любовью к которым ради Аллаха гордятся мусульмане. Сегодня у нас мало времени, и оно ограничено, и мы не будем отнимать от него более сказанного. С нами достопочтенный ученый, наш шейх Абдул-Азиз Аль-Тарифи, и он не нуждается в том, чтобы его представляли. Просим Аллаха Всевышнего, чтобы он довел довод посредством него, и чтобы открыл тем, что он говорит из истины, замки сердец. Поистине он повелитель и способен на это. Пусть же приступит с благодарностью и поддержкой с дозволения Аллаха. Хвала Аллаху Господу миров, да благословит Аллах и дарует благодать нашему пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и тем, кто последовал за ним до судного дня. А затем. Поистине пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, поведал об уровнях обладателей веры и об уровнях дел с внешней стороны и внутренней. И поэтому сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, верующий сильный, лучший и любимее Аллаху, чем слабый верующий. Наставление от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, включает в себя стремление укрепить веру. И под этим не имеется в виду телесная сила, а подразумевается твердое намерение сердца, сила веры и ее устойчивость. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, завещал это, потому что вера будет с человеком постоянно. Она придаст уверенности ему. Придаст больше надежды на то, что вера примется, и даст ему безопасность от отклонений и схождений, от того, чтобы поворачиваться вспять и от неверия в законы Аллаха. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, побуждал обладателей веры к увеличению дел подчинения и как можно уменьшению дел ослушания и грехов. Потому что от подчинения укрепляется человек со стороны имана, а ослушание ослабляет иман человека, даже если он обладал крепким и сильным телом. Аллах даровал ему физическую силу, однако в тот миг его сила будет равна легкой волосинке, которую уносит ветер. Поэтому вера сердца, вера сердца, из нее исходит довод. Исходит ясный довод и твердое решение. القلب ضعيفا هينا لينا رقيقا. Нет толку в силе тела, если сердце слабо, вяло, нежно и далеко от устойчивости и твердости. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى وأمر وحث. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, завещал и приказал и побуждал во многих преданиях укреплять свою веру. Пророк в своих словах «верующий сильный, лучший и любимый Аллаху, чем слабый верующий» не имел в виду под этим физическую силу, потому что это фитра, естество, которое достается человеку вопреки его желаниям. И не во власти человека то, чтобы сделать себя высоким или широким. Однако это то, что дарует Аллах своим рабам. Что же касается вещей приобретаемых, которые человек приобретает из знаний, информации, убеждений и веры, эти вещи являются приобретаемыми. Их человек увеличивает, и по мере увеличения этих вещей он будет сильнее, и по мере уменьшения будет слабее. Поэтому посланник, саллиллаху алейхи вассалям, разъяснил проявление и отличие веры в сердцах творений в различных местах, со стороны крепости и стойкости во время критических положений. Либо в самом естестве человека, либо в переходящих вне этого. Говорит пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, после того, как он упомянул сильного и слабого верующего, говорит, саллиллаху алейхи вассаляма, уповай на Аллаха и не теряй сил. Указание на то, что сила сопутствует стойкости, и отсутствие силы, то есть бессилие и слабость, сопутствует отступлению, схождению. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, приказал укреплять основу и усиливать веру, чтобы был стоек человек. Несерьезно относится большинство людей к этому, однако пришло множество контекстов, призывающих к стойкости и крепости, также предостережение от уклонений и отступления от истинного пути, от уклонения от приказа Аллаха укрепить веру. Как же укрепить человеку свой иман? И как ему стать в этом стойким и твердым? И также, как слабеет вера человека, пока он от этого не погибнет? И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, так же, как разъяснил силу веры и разъяснил ее слабость, также он разъяснил положение силы и его причины, и разъяснил места слабости и его причины. И это приходит, и большинство текстов и слов Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассаляма, указывает, что шариат ясно разъяснил и не оставил вещь, кроме как побудил к ней, или приказал поручением, или словом, или делом, и указал дорогу человеку к нему на ясном доводе. Поэтому шариат не приказывает что-либо и не побуждает к чему-либо, к чему надо идти или стремиться, не указав путь к его достижению самым легким способом. Шариат указал на истину и указал путь к нему и предостерег от зла и указал дороги, приводящие к нему. Чтобы не обманулся человек, думая, что эти пути приводят к добру, а на самом деле они приведут его к злу. И изъяснил Аллах пути зла, и также их изъяснил пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, во многих местах. Поистине, умма нуждается в стойких личностях, больше, чем в группах, не являющимися обладателями стойкости. И наоборот, отходят при трудностях и теряют силу и крепость, когда им бросают вызов. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, устоял, будучи одним, и обратились вспять от него огромные народы. И это от силы, которая в сердце, и крепости, и решительности, и веры, и они отличаются в каждом. Поэтому можно найти среди людей, которые находятся среди заблудших, то, что Аллах Всевышний укрепляет их среди неверующих и заблудших. Аллах Всевышний укрепляет их на истине. Затем удивляются люди его вере, крепости, его силе и непоколебимости, стоя лицом к вызовам. Также видит человек противоположность этому, людей, живущих в мусульманских странах, среди праведных людей или в праведных семьях, и они отклоняются от дороги то вправо, то влево. И иногда они бывают у врат истины, и иногда у врат лжи. И даже иногда бывают на ступенях, приводящих к лжи. И признаком чего же это является? Является признаком того, что вера, посредством которой человек укрепляется, Она же и является его защитой при трудностях, и когда ему бросают вызов, и когда постигают испытания, и при проверках, которые Аллах ставит на его пути, ставит перед ним, и они обязательно будут.